Глава 1323. Пламя, горевшее на земле, еще не погасло. Клубы черного дыма поднимались над полем боя. В радиусе 50 километров от Керслинского замка не было никаких следов человеческой архитектуры. Даже некогда зеленые поля превратились в выжженную землю. Пятна черных отметин обозначали то, что когда-то было землей клана Энтом. Однако замок Керслин остался стоять на этой безжизненной равнине. На самом деле, этот замок, казалось, вообще не показывал никаких признаков повреждений. Старый замок мог остаться в центре такого разоренного и опустошенного поля битвы. Более того, все знали, что его замок Керслин превратился в разъяренного каменного гиганта и вел жестокую войну против клана Багровых. Хотя было очевидно, что у замка Керслин есть свои секреты, то, что произошло дальше, было поистине загадочным. После окончания битвы ни одному из основных адептов клана Энтом не удалось бежать из замка. Они исчезли без следа. Это совершенно сбивало с толку и приводило в ужас всех наблюдателей. Они чувствовали настоящий холод в своих сердцах. Неужели клан Багровых достиг таких высот могущества, что смог уничтожить всех до единого членов клана Энтомов, не оставив ни одного выжившего? Эти догадки вселили еще больший страх в сердца Мирвы и остальных. Поэтому голоса, призывающие к сопротивлению клану Багровых, стали еще тише. В этот момент даже те немногие организации, которые были тверды в своей враждебной позиции по отношению к клану Багровых, замолчали. Казалось, что они хотели остаться на месте на данный момент и избежать того, чтобы быть сделанными вторым примером малиновым кланом. Причина, по которой они противостояли клану Багровых, заключалась в том, чтобы не потерять власть и власть, которыми они обладали. Однако если результатом насильственного противостояния были смерти и истребления, то это была совершенно другая история. С их тысячелетней продолжительностью жизни это была слишком высокая цена для адепта четвертого класса. Свобода действительно важна, но если ценой будет их собственная жизнь, то ни один адепт четвертого класса никогда не согласится на такой обмен. По сравнению с потерей их жизни, подчинение Гриму и превращение в подчиненных клана Багровых больше не казалось таким уж неприемлемым. Они слишком привыкли быть властителями центральных земель, что привело к искажению их понимания мира. Они никогда не были свидетелями ужаса ультрасовременной электростанции и верили, что смогут заставить Грима подчиниться, просто объединив свои силы. Битва в долине Каменного Щита и битва в замке Керслин полностью разрушили их ложную гордость и покой. Это также позволило им по-настоящему понять мощь сверхсовременной электростанции. Сверхкрупные электростанции больше не были тем же самым видом, что и адепты четвертого класса. Они существовали на двух концах пищевой цепи. Один был хищником, а другой жалкой добычей. Это понимание перевернуло мировоззрение, которое они сформировали за последние несколько столетий. Это также позволило им осознать свою глупость и ребячество. Причина, по которой Зентариму удавалось существовать десятки тысяч лет, заключалась не в том, что они, адепты четвертого класса, запугивали три основные организации. Нет, все дело в том, что три великие державы поддерживали между собой тонкое и хрупкое равновесие. Теперь, когда равновесие было нарушено, будущий путь Зентарима стал важным вопросом в умах всех центральных адептов. Выберут ли они Грима или одну из трех главных организаций, или, может быть, они останутся охранниками, позволив центральным землям превратиться в кровавое поле битвы, где все три великие державы сражались за контроль. Все адепты четвертого класса, появившиеся в прошлом, инстинктивно отвергли саму идею объединения центральных земель. Они всегда предпочитали спокойствие и безмятежность статус-кво. Теперь даже у них не было другого выбора, кроме как серьезно рассмотреть этот вопрос. Если они не были готовы принять решение, кто-то приходил, чтобы сделать это за них. Когда это произойдет, у этих адептов не останется выбора. Точно так же вопрос о том, будут ли центральные земли объединены, стал артефактом прошлого. Теперь люди обсуждали, как произойдет объединение. Станет ли Грим тираном, ассимилирует ли Багровый клан каждый отдельный клан, или какое положение будут иметь кланы адептов в центральных землях в будущем. Эти вопросы яростно пылали в головах вождей многих кланов. Они отчаянно хотели получить ответы на свои вопросы. Конечно, единственный, у кого были ответы, это клан Багровых. На 11-й день после уничтожения клана Энтомов и на 2-й день после того, как город расплавленного огня объявил о своем подчинении клану Багровых, бесчисленные анонимные гонцы хлынули в замок Керслин. Все они хотели встретиться с победоносным Гримом и получить от него практические обещания. В тот момент, когда гонцы прибыли туда, где располагался Алый флот, первое, что они увидели, был совершенно нетронутый замок Кирслин. Многие из гонцов, которые часто посещали замок Кирслин в те дни, не могли не испытывать любопытства. Замок перед ними выглядел точно так же, как и всегда в прошлом. Она совсем не изменилась. Однако, когда их взгляд задержался на замке, они не могли избавиться от странного ощущения странности. Как будто они впервые увидели замок Кирслин. Посланцы различных кланов вошли в замок Кирслин с этим странным чувством, давившим на них. Когда они вошли в замок, это чувство стало еще более сильным. Те же ворота замка, та же площадь, те же светло-золотистые каменные коридоры, то же духовное подавление и даже та же магическая аура текла сквозь стены. И все же носы гонцов наполнились густым запахом крови. То, что задерживалось возле их ушей, было криками и воплями немертвых призраков, а то, что всегда оставалось в уголках их глаз, казалось плачущими духами. Все это свидетельствовало о том, что здесь происходил ужасный кровавый ритуал. Более того, жертвами этого ритуала, скорее всего, стали пропавшие без вести адепты энтомологии. 200 адептов, 7 из которых были третьеклассниками. Целая армия адептов только что была принесена в жертву этим кровавым ритуалом. Посланцы не могли не почувствовать глубокого холода в своих сердцах при одной мысли об этом. Даже их шаги казались более жесткими. Естественно, Грим не мог лично встретиться со всеми посланцами многочисленных кланов. Только посланцы главных кланов могли иметь с ним личную аудиенцию. Более мелкие кланы и организации могли только посещать Мерил и передавать ей свои секретные условия и соглашения. Поскольку Великая Битва только что закончилась здесь, вокруг них были только руины. Этим посыльным негде было остановиться, кроме как в замке Кирслин. Однако всего через одну ночь все адепты покинули замок Кирслин. Они скорее проведут ночь в дикой природе под глинобитным домом, поедая рационы, чем сделают еще один шаг в замок Кирслин. Та единственная ночь бесконечных кошмаров едва не свела их с ума. Некий адепт распространял слух о том, что он пережил. В ту ночь, когда он был в замке, он проснулся среди ночи. Он с ужасом обнаружил, что больше не лежит в своей большой удобной постели, а купается в луже крови. В бассейне плавали обломки голов, отрубленные конечности, разорванные внутренности и всевозможные белые и красные вещества, а также бесчисленные души умерших. Эти души пытались выбраться из бассейна, их бледные лица были искажены от сильной боли. Они протянули к нему сломанные руки и в отчаянии завыли. Кроме того, стены, пол и потолок комнаты были покрыты слоем серого вещества. Серая субстанция извивалась и вздувалась, на поверхности выпирали толстые сосуды. Мясистый материал был болезненно прозрачного розового цвета, и он непрерывно грохотал. Казалось, внутри него течет какая-то пурпурная жидкость. Иногда он даже видел кусочки непереваренной плоти и мяса. Живя в замке, он чувствовал себя так, словно живет в желудке странной формы жизни. Именно это чувство заставило его поспешно покинуть замок и больше не оставаться в нем. Нынешний Кирслинский замок больше не был Кирслинским замком прошлого. Он претерпел какие-то изменения, став каким-то необъяснимым существом, которое было одновременно алхимической формой жизни и биологическим существом из плоти и крови. Вот почему адепты с более острыми чувствами инстинктивно предпочли удалиться от замка. Дело было не только в посланниках. Даже высшие чины клана Багровых оставались на материнских кораблях, а не в замке Кирслин. В настоящее время в замке Кирслин было только двое гостей, Грим и Мэри. Конечно, теневой демон всегда следовал за Гримом, постоянно защищая его. А почему Грим решил остаться в замке Кирслин? И вовсе не потому, что ему нравилась эта жуткая атмосфера. Он пытался еще больше убедить эту странную форму жизни, которая нарушила границы магии, присоединиться к нему. Действительно, замок Кирслин теперь обладал всеми характеристиками разумной формы жизни. Если бы не отсутствие постоянного источника энергии, даже Гриму было бы трудно контролировать эту запретную форму жизни, поглотившую весь клан энтомов. По сравнению с обычной формой жизни, запрещенные формы жизни становились сильнее, используя табу и запрещенную магию. Они нуждались в кровавых ритуалах, жертвоприношениях, убийствах или разрушениях, чтобы подпитывать свой рост. Адепты могут выглядеть как индивидуумы, не заботящиеся о табу, но они должны соблюдать основные принципы того, чтобы быть адептом. Они не могли просто стать жертвами более слабых индивидуумов из мира адептов. Это были основные принципы бытия адепта, которые были установлены ради дальнейшего развития цивилизации адептов. Вы можете нарушить эти правила, но если информация о ваших действиях станет известна, вы попадете в черный список каждой организации адептов. Никто больше не будет торговать с вами ресурсами или опытом. Некоторые из наиболее самоуверенных адептов будут даже активно охотиться на вас. Кодекс поведения адепта не будет запрещать их действия. Учитывая тяжелые последствия, ни один адепт никогда не осмеливался публично проводить кровавые ритуалы. Конечно, пока вы делаете это в тени и уничтожаете все улики, проблем не будет. Всегда будет много учеников-адептов, которые каждый год тихо умирают в частных башнях адептов. Эти ученики часто приносились в жертву опасной магии или экспериментам. Большинство опытных организаций закрывали глаза на эти случаи и не начинали детального расследования. В конце концов, улучшение их адептов означало рост силы клана. Они не могли быть счастливее, видя, как их адепты становятся все более могущественными. Глава 1324. Грим медленно очнулся от своего кровавого кошмара. Хотя он и не кричал от страха, его лицо побледнело. Тут уж ничего не поделаешь. Никто не был бы в хорошем настроении, если бы они постоянно мечтали о купании в крови с криками обиженных душ вокруг них. Мэри молча сидела рядом с ним. Она достала носовой платок и вытерла пот с его лба. «Как все прошло? Удалось ли вам найти его душевную сердцевину?» Грим горько усмехнулся и покачал головой. Кирслин принес в жертву все формы жизни в замке посредством кровавого ритуала, а затем погрузился в глубокий сон. Если Грим хотел получить полный контроль над Кирслином, ему оставалось только нырнуть в его кошмарный ландшафт и найти ядро души, которое спрятал Кирслин. Если Грим сумеет найти его и завладеть им, у него появится новый подчиненный, кошмарный замок Кирслин. Согласно расчетам Чипа, Кирслин обладал силой новичка 4 класса еще до кровавого ритуала. После ритуала Кирслину удалось достичь продвинутого 4 класса. Если бы Грим захотел снабдить Кирслина мегагенераторной топкой, Кирслин в некоторых отношениях мог бы соперничать с супермощными электростанциями. Конечно, большая часть силы Кирслина исходила от его двух способностей – ореола кошмара и кошмарной трансформации. Он все еще был на некотором расстоянии от того, чтобы быть настоящим ультраэлектростанцией. Однако, если какая-нибудь сверхдержава неосторожно попадет в кошмарные владения Кирслина, они столкнутся с бесконечным кошмаром. Поглотив стольких адептов, включая продвинутого 4 класса Фрида и 7 адептов 3 класса, Кирслин достиг уровня запрещенной формы жизни. Потенциал запрещенных форм жизни был непредсказуем. Чип подсчитал, что полностью выросший Кирслин может иметь потенциал для достижения 6 класса. Это уже был ужасающий потенциал для большинства планарных существ. Вот почему Грим должен был найти ядро его души, прежде чем оно полностью переварит силу кровавого ритуала. Иначе он навсегда потеряет возможность управлять этим чудовищем. Если Грим насильно поработит эту запретную форму жизни, то в будущем его наверняка ждет предательство. Если Грим всегда был сильнее Кирслина, то он мог оставаться послушным рабом. Однако, как только Грим ослабеет, Кирслин, несомненно, предаст его и нападет со всей своей яростью. Это была не догадка, это была уверенность. Таким образом, текущие возможности Грима были ограничены. Он должен был либо найти ядро души и по-настоящему контролировать Кирслина, либо уничтожить его до того, как оно созреет. У него не было другого выбора. «Почему бы тебе не дать мне попробовать?» Мэри стиснула зубы и вызвалась сама. «Если они хотят найти сердцевину души Кирслина, им придется активно копаться в царстве кошмаров». Несмотря на то, что Кирслин погрузился в глубокий сон и не мог активно управлять доменом кошмаров, само существование домена кошмаров представляло огромный риск для адептов 4 класса. Даже Гриму приходилось быть крайне осторожным каждый раз, когда он отваживался войти в царство кошмаров. Он боялся разбудить зарождающееся сознание Кирслина. Попытка найти ядро души неизвестного цвета, формы или размера в таких условиях была почти невозможна. Однако, учитывая, что наградой за это предприятие, возможно, будет 6-классная запрещенная форма жизни в будущем, Грим был более чем готов пойти на такой риск. Вот почему Грим на мгновение заколебался, когда Мэри вызвалась помощь. Затем он улыбнулся и мягко взял ее за руку, сказав: Как я мог позволить такой прекрасной даме рисковать в одиночку? Я пойду с тобой. Мэри улыбнулась и вложила свою тонкую белую руку в широкую ладонь Грима. В следующую секунду их ментальное сознание слилось воедино и, казалось, соприкоснулось с чем-то необычным. Их зрение затуманилось, когда они оказались в совершенно другой сцене. Наступила ночь. Это были ворота в высокий замок. Они были на площади перед замком, и поток экипажей въезжал и выезжал из замка. Из этих экипажей выходили элегантные мужчины и женщины в модных нарядах. Мужчины были благородные и благородные, женщины привлекательные и элегантные. Они взялись за руки и вошли в замок парами, смеясь при этом. Слуги в смокингах с серебряными подносами в руках ждали у ворот с горничными в белых одеждах и кроличьими ушками на головах. Они поклонились и пропустили гостей вперед. То, что предстало перед Гримом и Мэри, было роскошным пиршеством, изобилующим атмосферой разврата и наслаждения. Гости весело переговаривались группами по двое-трое, танцуя под изящную мелодию или прячась за тусклыми занавесками и сплетничая между собой. Такие пиры были неизбежной частью жизни дворянина. Мэри вышла из экипажа с помощью Грима. Она огляделась вокруг и спокойно заявила: «Это площадь перед замком Керслин. Похоже, у Керслина не хватает воображения. Он может только проецировать сцены из реальности в свои сны». Грим улыбнулся и обнял Мэри за талию. Они вместе с толпой направились к банкетному залу. «Это всего лишь ореол кошмара, который Керслин бессознательно излучает во сне. Это еще не настоящая область кошмаров. Вот почему все кажутся таким мирным». Грим входил в сны Керслина бесчисленное количество раз. Естественно, он был знаком здесь со многими вещами. Мэри была одета в ярко-красное шелковое платье. Ее гладкие ключицы, плечи, шея и руки были обнажены. Юбка доходила ей только до колен и открывала пышные бедра и стройные ноги. На ногах у нее были прозрачные хрустальные туфли. Тем временем Грим надел строгий костюм. Его мускулистое тело плотно облегало рубашку, а великолепная фигура была видна всем. Его темно-рыжие волосы были рассыпаны по плечам. В сочетании с черными бровями, черными глазами, прямым носом и твердыми губами он излучал ауру молодости. Взявшись за руки, они подошли к дверям и оглядели оживленный зал. Некоторое время назад рука Мэри обхватила Грима за талию. Она с улыбкой посмотрела на Грима и сказала: «Это и есть тот кошмар, о котором ты говорил. Если все кошмары выглядят так, то я, конечно, предпочел бы видеть кошмары каждую ночь, а не сны. Хаем». Грим покачал головой и рассмеялся. «Неужели ты думаешь, что кошмарный мир, созданный запрещенной формой жизни, был бы так прост? Неужели вы думаете, что он будет терроризировать вас таким прямолинейным способом, как иллюзия? У Керслина есть своя стратегия. Сначала он показывает вам все приятные вещи, а затем внезапно все разрушает. Тебе лучше не блевать, когда начинают происходить странные вещи. В конце концов, я бесславная кровавая королева. Как ты думаешь, какой ужас может меня напугать? Кстати, с тех пор, как ты сюда приехала, прошло уже столько времени. У вас уже есть какие-нибудь зацепки?» Разговаривая, они вдвоем направились по коридору в другой зал, вместо того, чтобы войти в главный. Под беседками с зелеными виноградными лозами, свисающими сверху, было тихо, что создавало романтическую атмосферу. В этот момент мимо них промчались две молодые симпатичные девушки. Тот, что посмелее, даже поцеловал Грима, прежде чем убежать, хихикая. «Формы души». Мэри нахмурилась и невольно пробормотала. Грим кивнул. «Все присутствующие на этом банкете находятся в своей душевной форме, включая нас самих. Сердцевина души Керслина спрятана здесь, ожидая начала пиршества кровавой бойни. Этот банкет состоит из двух этапов. Первая фаза – это мирная фаза, в которой мы находимся. Теперь мы можем двигаться свободно. Вторая фаза – это фаза забоя скота. Когда это произойдет, все присутствующие на банкете впадут в неистовство и начнут убивать всех, кто попадется им на глаза. Затем Керслин использует силу, исходящую от их смерти, чтобы превратиться в кошмарное чудовище. Довольно трудное существо, чтобы иметь дело с ним». Сердце Мэри дрогнуло, когда он услышал, как Грим оценил Керслина. Грим был легендарным огненным адептом с мощью сверхдержавы. Если даже он чувствовал, что противник был трудным противником, то нетрудно было представить, насколько сильным он был на самом деле. К счастью, это было всего лишь пространство кошмара, исходящее из сознания Керслина, а не реальная область кошмара. Поэтому Керслин, появившийся здесь, был не более чем кошмарной проекцией его огромного духовного сознания. Даже если они столкнутся с опасностью, они будут в безопасности до тех пор, пока не покинут проектируемый замок своевременно. Пока Грим объяснял Мэри результаты своих исследований, в главном зале вспыхнул красный свет. Нежная музыка внезапно изменилась и стала зловещей и пугающей. В зале раздавался вой ужасного чудовища, смешанный с испуганными криками тысяч людей. Фаза бойни началась. Мы не должны больше тянуть время. Где вы планируете искать? Улыбка исчезла с лица Грима, когда он торжественно спросил. Мэри огляделась и холодно сказала. Я буду на третьем этаже. Фаза бойни продлится всего 15 минут, ответил Грим, не теряя времени даром. Через 15 минут будет спроецировано кошмарное сознание Керслина. К тому времени ты должен вернуться к дверям замка. В противном случае его кошмарное сознание будет обладать здесь силой пика четвертого класса. Мэри не колебалась. Малиновый свет замерцал, превратившись в два крыла, которые подняли ее тело к третьему этажу башни. Тем временем Грим повернулся и пошел к главному залу, наполненному криками. Его одежда преобразилась, когда он шел, и огненный коралловый посох и книга порчи появились в его руках. К тому времени, как он добрался до зала, он превратился в бойню, наполненную сценами и образами, от которых у самых закаленных ветеранов мурашки побежали бы по спине. Глава 1325. Теперь зал превратился в чистилище из плоти и крови. Некогда элегантные гости сорвали маски и теперь бешено гонялись друг за другом, убивая друг друга. У них вообще не было оружия. Нет, они просто использовали самое примитивное оружие, доступное человеческому телу, зубы и конечности. Они обхватили друг друга, кусая и разрывая, используя все, что у них было, чтобы напасть на того, кто был рядом с ними. Они потеряли всякий разум и все человеческие манеры. Они просто делали выпады и рвали друг друга, как стая диких зверей. Их лица были искажены уродливым выражением, а рты раскрылись так широко, что начали раскалываться бока. Они бросались на ближайшую мишень, широко раскрывали пасти, кусали жертву в шею или тело. Они не ослабят свой укус в тот момент, когда их зубы погрузятся в плоть. Они выли, как звери, одновременно тряся головами и отрывая от своей жертвы большой кусок мяса. Каждый раз, когда жертва падала на землю, 7 или 8 человек с окровавленными ртами и налитыми кровью глазами бросались вперед и разрывали несчастного на куски. В зале больше не было живых людей, там были только звери. У этих существ не было ни союзников, ни товарищей. Каждое живое существо было для них врагом. Молодые мужчины и женщины, которые танцевали друг с другом на танцполе, теперь склонились над землей, рыча и нападая друг на друга, как животные. Едва Грим подошел к дверям холла, как два слуги, одетые в хорошие костюмы, резко подняли головы. Их рты и руки были залиты кровью. Под ними лежала красивая благородная дама, одетая в элегантное платье. Половина шеи у нее отсутствовала, а разжеванный пищевод был открыт для всеобщего обозрения. Ее грудь была окровавлена, на теле уже не было кусков мяса. Еще более шокирующим был тот факт, что благородная леди, несмотря на свои тяжелые раны, не казалась мертвой. Она невротически повернула голову и злобно щелкнула ртом, как будто тоже пыталась что-то укусить. Гудок. Хозяин постоянно находится под воздействием ореола кошмара. Хозяин вышел на поверхностный уровень кошмарного царства. Начался банкет бойни. Предполагая, что хозяин найдет сердцевину души Керслина как можно скорее. В противном случае, Керслин будет продолжать становиться сильнее, поскольку он поглощает силу от ритуала крови. Банкет бойни – это первая фаза. Базовая мощность Керслина оценивается в среднем четвертом классе. Кошмар войдет во вторую фазу через 7 минут 13 секунд. По оценкам, сила Керслина достигает продвинутого четвертого класса. Кошмар вступит в третью фазу через 16 минут 28 секунд. Мощность Керслина, по оценкам, достигает пика четвертого класса. Кошмар вступит в четвертую фазу через 28 минут 46 секунд. Керслин превратится в запрещенную форму жизни. Шансы на победу над Керслином в четвертой фазе в пределах кошмарной области бесконечно приближаются к нулю. В голове у Грима зазвенела серия уведомлений. Тем временем два чудовищных слуги вскочили с земли и бросились на него. Чип быстро просканировал существа, и их данные появились в мозгу Грима. Кошмарные упыри, духовное создание, средний первый класс, созданные из живых существ, убитых кошмарным замком. Душевные ядра этих существ сформированы из обиды и враждебны ко всем живым существам, неуязвим для физических повреждений, но уязвим для повреждения элементумом. Уязвим к повреждению элементумом. На лице Грима появилась холодная улыбка. Он щелкнул пальцами, и два фиолетовых огненных шара размером с яйцо полетели в упырей. Огненные шары были крошечными, но невероятно мощными. Бум, бум. Пурпурные огненные шары вспыхнули облаком бурлящего пурпурного огня в тот момент, когда они коснулись упырей, поглощая их пламенем. Они были не более чем духами первого сорта. Они были превращены в пепел могущественной магией Грима, прежде чем смогли сопротивляться. Без двух упырей, прижимающих ее к земле, наполовину съеденная благородная леди сумела перевернуться. Она ползла по полу с обглоданными конечностями, рыча и приближаясь к Гриму. Ее рот непроизвольно сжался, как будто ей не терпелось укусить кого-нибудь. Огненный ореол вырвался из Грима прежде, чем благородная леди успела дотянуться до него, превратив ее в пыль. В тот момент, когда появилось пламя, все упыри, карабкающиеся по залу, резко остановились. Они остановились и повернулись, чтобы посмотреть на Грима, стоявшего в дверях холла. В глубине их глаз горел багровый огонь. «А-а-а!» Все вурдалаки взвыли и завопили, а потом пригнулись к земле и бросились к Гриму. Грим сжал в руке огненный коралловый посох и легонько постучал им по земле. Еще больший ореол огня вырвался наружу. Каждый упырь, который касался ореола, превращался в пепел прежде, чем они успевали даже вскрикнуть. Однако, к удивлению Грима, какой бы сильной ни была его огненная магия, он, казалось, был способен только уничтожить упырей. Его атаки, казалось, не оказывали никакого влияния на сам замок. Чистый, гладкий пол был все таким же гладким и ярким, как и раньше. Несмотря на яростное пламя, бушевавшее в комнате, на полу не осталось никаких следов. Тем временем упыри, которых он смог с легкостью уничтожить, все еще толпились в разных углах замка. Они силой удерживали Грима в комнате, не в силах двигаться дальше. Чип, эти духи бессмертны. После победы над тысячами упырей всего за несколько заклинаний Грим наконец заметил, что что-то не так. Количество упырей ничуть не уменьшилось. Гудок. Эти духовные существа, все души, которые связаны с замком кошмаров, их сердцевины негодования остаются во владении Керслина. Таким образом, пока существует душа Керслина, эти духовные существа могут проецироваться бесконечно. Значит, это не настоящие тела духов, а всего лишь проекция их негодования. Грим хмыкнул и щелкнул пальцами. Багровый барьер возник из его тела, образовав купол радиусом в 10 метров, удерживая всех врагов на расстоянии. Вурдалаки будут превращены в пепел огнем в барьере, как только они войдут. Гриму даже не пришлось пошевелить пальцем. Горящий домен. Это были горящие владения Грима. Если бы это был внешний мир, то пылающие владения Грима были бы огромным барьером, способным поглотить целый километр. Однако здесь, в кошмарном царстве Керслина, горящий домен был подавлен и имел радиус всего в 10 метров. Это, несомненно, делало его значительно слабее. Однако этого было более чем достаточно, чтобы кремировать этих первоклассных упырей. Грим огляделся по сторонам, продолжая уничтожать этих проклятых упырей своими горящими владениями. В конце концов, это место не было реальным миром. Это была всего лишь проекция кошмарных владений Керслина. Следовательно, ядро души Керслина могло существовать здесь в любой форме. Единственный способ найти его – это активно заставить его выйти из укрытия. Бум! Рядом с Гримом раздался взрыв. Один из инферно-щитов Грима был разбит на куски извивающимся силуэтом. После попадания очередного огненного шара нападавший несколько секунд боролся в горящем пространстве, прежде чем сгореть дотла. Хм, неужели оценки упырей только что выросли? Грим на мгновение замолчал и мгновенно просмотрел уведомления в своем уме. Теперь входим в промежуточный слой области кошмаров. Класс кошмарных существ увеличился. Призраки отчаяния, второй класс. Слияние шокирующего количества обиженных призраков. Отвратительные гончие, духовное создание, второй класс. Искусен в укусах и выпадах. Именно тогда Грим понял, что чудовище, от которого он только что избавился, было отвратительной собакой. На теле зверя не было ни единого волоска. Вместо этого его обнаженное тело было покрыто большими пятнами гнили и волдырями. У него также были две злобные и уродливые головы. Говорили, что трехглавый Цербер из бездны был последней формой этих отвратительных гончих. Более того, все эти гончие обладали необычной способностью вспышкой. Эта мысль только что появилась в голове Грима, когда семь злобных форм внезапно появились вокруг него. Эти псы широко раскрыли свои пасти и укусили его в тот момент, когда они появились вокруг его инферно-щитов. Пламя горящего домена обжигало их тела, заставляя их выть в агонии, но это не могло ни в малейшей степени уменьшить их свирепость. Эти существа, казалось, совсем не боялись смерти. Они отчаянно атаковали инферно-щиты грима, даже когда их тела рассыпались в прах позади них. Три инферно-щита грима были разорваны, когда все семь гончих превратились в пыль. В тот момент, когда гнусные псы умерли, за пределами горящих владений раздался леденящий душу вопль. Несколько призрачных лиц вынырнули из тела призрачной женщины. Эти лица ворвались в горящую область и окружили грима. Даже несмотря на то, что пламя горящего домена выжгло большинство лиц из существования, некоторые из призрачных лиц сумели проникнуть сквозь защиту грима и появились перед ним. Книга порчи в руках грима испускала волны болезненного зеленого света. Была соткана неосязаемая силовая паутина, втянувшая все призрачные лица в водоворот, возникший на обложке книги. Призрачная женщина, казалось, поняла ситуацию и подняла голову, чтобы закричать. Такие же крики немедленно раздались по всему замку. Все больше и больше призрачных женщин, закутанных в легкие платья, появлялись из стен, пола и потолка. В мгновение ока они окружили грима. Призраки отчаяния. Это были ужасные монстры, созданные из множества духов. Они содержали в своих телах бесконечные эмоции отчаяния. Те адепты, которые не могли вынести ужасной тяжести своего горя, часто кончали жизнь самоубийством. Прошло уже почти 7 минут. Скоро начнется вторая фаза царства кошмаров. Грим также заметил, что чем больше он убивал, тем страшнее становилась энергетическая аура замка кошмаров. Бесконечная орда кошмарных существ также быстро развивалась и становилась сильнее после поглощения этой энергии. Прошло всего 5 минут, а уже появились кошмарные существа второго сорта. Какие монстры появятся, когда кошмар перейдет во вторую фазу? Грим удивился про себя, когда уведомление чипа появилось снова. Время вышло. Сейчас начинается вторая фаза кошмарного царства. Глава 1326. Весь замок кошмаров начал слегка дрожать. Это было похоже на то, как если бы ужасное чудовище пробудилось от своего десятилетнего сна. Весь замок был наполнен кровавой, жестокой и порочной аурой. Кошмарные твари, кишевшие в замке со всех сторон, перестали нападать на грима. Вместо этого они собрались в углу зала и слились в аморфное серое чудовище. По мере того, как все больше и больше кошмарных существ сливалось с ним, чудовище продолжало увеличиваться в размерах. Он медленно заполнял каждый дюйм пространства в зале, когда его громоздкое тело начало раздуваться в сторону грима. Гудок. Обнаружение энергетической ауры четвертого класса. Первоначальные оценки предполагают, что это существо новичок четвертого класса. Сообщение чипа заставило сердце грима слегка дрогнуть. Это было только начало второй фазы, но уже появилось кошмарное существо четвертого класса. Насколько более могущественными станут кошмарные существа в последующих фазах? Грим не смел позволить этому чудовищу свободно расти. Он постучал посохом по земле, и волна золотистого огня окутала аморфное существо обжигающим жаром. Золотое пламя обрушилось на серое чудовище. Звук шипящей плоти мгновенно разнесся по коридору, и комнату наполнил резкий запах. Иик! Серое чудовище, казалось, испытывало чувство боли. Она начала извиваться и яростно сопротивляться. Поскольку его тело было настолько большим, что заполняло весь зал, его движения немедленно заставили содрогнуться сам замок. Чудовище дико тряслось всем телом, выбрасывая наружу комки, похожие на слизь субстанции. Эти шарики жидкости быстро набухали при ударе о землю, превращаясь в ядовитые слизняки. Эти слизняки волочили свои скользкие тела по полу, выплевывая серую слизь в грима, когда они приближались. К счастью, грим был защищен горящим доменом и его инферно-щитами. Ему не нужно было беспокоиться об этих многочисленных слабых существах. Однако их присутствие определенно было помехой в борьбе грима с серым монстром. Книга коррупции в руке грима начала переворачиваться согласно его воле. С каждым поворотом страницы из книги выпрыгивало уродливое и злобное чумное существо. Эти бесстрашные твари бросились на слизняков, как только те появились. Как только они приблизятся на определенное расстояние, вздувшиеся животы вампиров взорвутся. Ужасающая волна яда разлетится во все стороны, сопровождаемая костной шрапнелью от собственных тел. Серые слизняки мгновенно стали темно-фиолетовыми, а их движения стали необычайно медленными. По правде говоря, самое страшное в кошмарных существах – это эмоции отчаяния, к которые они испытывали в своих атаках. Эти эмоции часто вызывали крайне негативную реакцию у их жертв. К сожалению, чумные существа не были живыми существами и, естественно, не имели таких отрицательных эмоций, чтобы рисовать. Однако враги, с которыми столкнулись чумные существа, также полагались в первую очередь на яд и вирус. Следовательно, их атаки были очень неэффективны против этих кошмарных существ. Поскольку их способности были бесполезны друг против друга, единственным вариантом оставалась кровавая схватка. Твари яростно бросились вперед. Они были либо изрешечены кислотными брызгами, сожраны слизняками и превращены в черную жидкость в их телах, либо самоликвидировались, чтобы покрыть врагов слоем зеленых спор чумы. Чумные существа и кошмарные существа были пойманы в трудной схватке в центре зала. Их битва косвенно препятствовала движениям грима. По сравнению со всеми действиями и хаосом на стороне грима, Мэри проводила гораздо более мирное время. Возможно, это было связано с уникальной личностью Мэри как вампира, но замок кошмаров не выказывал никаких признаков враждебности по отношению к ней. На самом деле, он даже показал намеки на резонанс души с ней. Мэри передала сообщение гриму, объяснив, что нашла ключ к сердцевине души Керслина и собирается углубиться в область кошмаров, чтобы исследовать ее. Поскольку это было так, грим отказался от своего плана перегруппироваться с ней. Вместо этого он начал полностью сосредотачиваться на своей борьбе с кошмарными существами здесь. А что касается Керслина, было очевидно, что он все еще находится в глубоком сне, чтобы переварить огромную силу, которую он получил от кровавого ритуала. Единственное, что грим мог сделать в своем нынешнем положении, это привлечь к себе все внимание врага и дать Мэри шанс проникнуть на более глубокие уровни царства кошмаров. При мысли об этом грим преобразился без малейшего колебания. Яростное, неистовое пламя вырвалось из каждой поры его тела, превратив все вокруг в пылающее море огня. Его тело было окружено обжигающим пламенем и начало быстро увеличиваться в размерах. Расплавленный гигант. С тех пор, как он перешел в четвертый класс, расплавленная гигантская форма была единственной формой, которая могла вместить в себя всю подавляющую огненную энергию и таинственные огненные законы внутри него. Его человеческой формы было достаточно для большинства обычных случаев. Однако, если бы грим захотел сражаться в полную силу, его плотское тело не смогло бы выдержать мощь законов огня. Законы огня, вероятно, расплавили бы собственное тело грима прежде, чем он смог бы даже ранить врага. Конечно, это также было связано с тем, что грим не получил полного контроля над своими законами огня. Если бы ему удалось превратить законы огня в свою часть, такого инцидента никогда бы не случилось. В конце концов, разве огонь может причинить вред самому огню? Расплавленный гигант, в которого превратился грим, был 12 метров ростом, намного больше, чем размеры этого крошечного зала. К тому времени, как его трансформация завершилась, он уже стукнулся головой о потолок. Ужасающее пламя, бушевавшее вокруг него, яростно лизало потолок и пол, громко потрескивая. Однако камень не расплавился в лаву, как это обычно бывает. После превращения в расплавленного гиганта грим больше не нуждался в заклинаниях для большинства своих огненных заклинаний. Вместо этого он мог легко бросить их взмахом руки, как будто они были его врожденными способностями. Грим шагнул вперед, и пламя вокруг него распространилось наружу. Весь зал мгновенно оказался охвачен пламенем. В то же время таинственное и тяжелое давление давило со всех сторон. Он столкнулся с ментальным сознанием грима и попытался силой вернуть его силу обратно в тело. Хаем, грим хмыкнул. Он защитил свое тело и разум с помощью книги тления, прежде чем вложить большую часть своего духа в сферу бога огня. Волна за волной яростное и свирепое магическое пламя хлестало по всем углам зала, словно живой смерч. Серому монстру напротив грима внезапно пришлось пережить опустошение пламени. Ну и что с того, что это была кошмарная тварь четвертого класса? Изуродованная двумя артефактами, тело серого монстра вскоре почернело. Он даже начал уменьшаться в размерах. Независимо от того, сколько кошмарных существ роилось и ассимилировалось с ним, его тело продолжало быстро сжиматься и увядать. Как раз в тот момент, когда грим собирался уничтожить чудовище, в его голове зазвенело новое сообщение от чипа. Время вышло. Третья фаза кошмарного царства начинается сейчас. Уведомление только что закончилось, когда сцена перед глазами Грима начала странно меняться. Начинающий четвертый класс чудовища вспыхнул внезапно. Его массивное тело взорвалось крошечными каплями жидкости, разбросанными по всем углам зала. Сам замок впитывал жидкость. В следующую секунду замок кошмаров ожил. Серая мясистая субстанция начала просачиваться из пола, стены потолка, быстро сливаясь воедино. Весь зал, за исключением того места, где стояли горящие владения Грима, вскоре покрылся этим странным веществом, похожим на плоть. Плоть вздулась и пульсировала, ее поверхность была покрыта слизистой жидкостью и множеством морщин. Глядя издалека, можно было подумать, что находишься в желудке живого существа. Естественно, чтобы сделать Грим пищу в кишечнике, в углах и потайных комнатах по всему замку, куда не мог проникнуть взгляд Грима, равномерно пульсировали мясистые коконы. Эмбрионы каких-то странных существ находились в этих коконах, подпрыгивая вверх и вниз в тошнотворной зеленой жидкости. Однако, когда яростное пламя Грима опустошило замок, существа в этих коконах забеспокоились. Те, кто созрел или приближался к зрелости, нетерпеливо разрывали свои коконы. Они вынырнули из мерзкой жидкости, потрясая своими уродливыми телами, поднимая головы и нюхая воздух. Они завизжали и побежали туда, где учуяли запах огня. Грим, стоявший в коридоре и вытиравший отвратительную мясистую субстанцию, что-то почувствовал. Он чувствовал, что аура комнаты становится еще более тревожной. Теперь это была не просто яростная и жестокая аура. Нет, какое-то странное чувство, которое заставляло его разум колебаться, поднималось в его сердце. Точно так же, как законы огня могли гореть без необходимости в топливе, эта странная эмоция была способна проникнуть в сердца людей и посеять семена отчаяния прямо внутри. Питательные вещества, которые позволили этим семенам вырасти, были всевозможными негативными эмоциями, которые человек носил внутри себя. До тех пор, пока вы все еще обладаете эмоциями, область кошмаров будет способна провоцировать ваши негативные эмоции, используя силу законов, заставляя ваш ум и сердце медленно двигаться к темноте. Единственное, что может противостоять закону, это другой закон. Свет силы закона исходил от книги коррупции, и негативные эмоции кошмарного царства были сдержаны. Однако темные глаза Грима каким-то образом остекленели, покрывшись алым налетом. Блеск духа внутри него тоже ослаб. В этот момент Грим уже не сражался с обычным кошмарным существом. Нет, он боролся против этого медленно пробуждающегося кошмарного замка. Кошмарные существа, которые продолжали нападать на него сквозь плотские стены, также поднялись до уровня среднего третьего класса. Это был уже устрашающий вызов от Грима, который еще не оправился от тяжелых ран, полученных в последней битве. Глава 1327 «Кошмарный замок». Возможно, и проснулся, но у него не было ни конечностей, ни когтей. Он мог только предоставить уничтожение своих врагов подчиненным кошмарным существам. По сути, кошмарные существа были только духами, которые проявлялись в царстве кошмаров как проекции их душ. Однако, пожрав всех адептов Энтома, Керслин превратился из чистой алхимической формы жизни в монстра с биологическими чертами. Теперь Керслин обладал жизнью и душой всем, что должно быть у разумной формы жизни. Единственная проблема теперь заключалась в том, что эволюция Керслина происходила посредством кровавого ритуала. Его душевное происхождение было, следовательно, загрязнено убийственной дикой аурой. В тот момент, когда он пробудится ото сна, он, вероятно, превратится в страшную запретную форму жизни. Если такой ужас, как Керслин, выйдет из-под контроля и начнет свирепствовать в Зинтариме, это станет катастрофой для центральных земель. Однако, если бы Керслина можно было контролировать, он был бы отличным слугой для любой искусной организации. В конце концов, магического слугу с потенциалом достичь шестого класса редко можно было увидеть, не говоря уже о том, чтобы служить адепту. Не обращая внимания на все остальное, если Мэри сможет успешно получить контроль над ядром души Керслина, комбинация Мэри и Керслина сделает их достаточно сильными, чтобы соперничать с Личом Канганами. Конечно, это относилось к Личу до того, как он получил древний реликварий, а не к невероятно могущественному ледяному Личу, которым он стал теперь. Лич Кангана спрятался в своей скелетообразной плоскости с тех пор, как получил древний реликварий глубокой зимы. Он вообще не показывался. Даже когда Грим приглашал его на крупные мероприятия, Он посылал только подчиненных четвертого класса в качестве своих представителей. Если бы Гриму не удалось выманить его с координатами гробницы Бога Смерти, он, вероятно, не появился бы еще несколько сотен лет. По наблюдениям Чипа, усвоение канганами древнего реликвария шло исключительно хорошо. Канганас достиг пика четвертого класса и теперь был сверхдержавой. Более того, ледяные силы, которые он поглотил, прекрасно смешались с его изначальными силами смерти, образовав уникальный холод смерти. Во время битвы канганы могли применить этот холод смерти к своим слугам, позволяя их физическим атакам обладать магическим эффектом замораживания душ своих врагов. Можно было только представить себе вид целого ряда скелетов, каждый из которых обладал способностью замораживать душу. Каждый раз, когда они наносили удар своим врагам, их разум замирал и становился неспособным реагировать или мстить в малейшей степени. Даже такая мощная и пугающая способность была лишь предварительным проявлением ассимиляции. Если бы у Кангана было еще несколько сотен лет, он мог бы полностью ассимилировать древние реликварии со своим происхождением души. Затем он немедленно поднимется в пятый класс и станет первым личом в мультивселенной с холодом смерти. Все молча улучшались и становились сильнее. Естественно, Грим не осмелился замедлить свой собственный прогресс. Несмотря на то, что он обладал прочным преимуществом в центральных землях, он не мог отказаться от любой возможности или вызова, с помощью которых он мог бы улучшить себя. По сравнению с плавным плаванием Грима, будущее Мэри было окутано еще большим количеством неопределенности и проблем. Вампирские адепты, такие как она, были могущественны из-за своей родословной. Однако их родословная также сдерживала их. Все, чем они обладали, шло от их родословной, что позволяло им продвигаться с невероятной скоростью в более низких классах. Однако в тот момент, когда они теряли свою родословную или достигали предела своей родословной, они попадали в тупик. Им будет трудно хоть немного улучшить свою жизнь до конца. Большинство адептов родословной никогда не смогли бы разрушить свои границы родословной и продвинуться в высшие формы жизни без огромных возможностей или многочисленных испытаний крови. Мэри действительно обладала неплохим талантом и потенциалом, но и только. По сравнению с настоящими вундеркиндами, талант Мэри как вампира был ужасен. Если бы не огромное количество драконьей крови, полученной от Ланса, Мэри, вероятно, потребовалось бы еще 7-8 сотен лет, чтобы достичь своего нынешнего уровня. Ей пришлось бы изо всех сил бороться с собственной жизнью. Надо признать, что знакомство Мэри с Гримом было величайшим счастьем в ее жизни. Она могла полностью доверять Гриму. Это делало ее совершенно странной в мире адептов, где безраздельно властвовали обман, ложь и прагматизм. Именно такое доверие и эмоции освободили и Грима, и Мэри. Несмотря на отсутствие кровного родства, контрактов или прагматичных отношений, они все еще могли верить друг в друга от всего сердца. Такая связь больше не была чем-то, что можно описать обычными эмоциями. Именно доверие Грима к Мэри позволило ему сосредоточить все свои усилия исключительно на борьбе с кошмарным замком перед ним. С помощью своего элементарного зрения и духовных чувств Грим мог видеть все виды странных, искаженных колебаний силовых полей внутри замка кошмаров. Эти флуктуации перекрывались и переплетались друг с другом, в конечном счете вызывая изменения природы силовых полей. Именно эти чрезмерно сложные преобразования сделали невозможным дальнее путешествие какой-либо внешней силы. Это было главной причиной того, что пылающие владения и духовные чувства Грима были насильственно сжаты, когда он впервые вошел в замок. Теперь, после анализа и расчетов с чипа, Грим получил предварительное представление о флуктуациях силового поля и трансформациях в замке кошмаров. Это позволило ему расширить область горения еще больше, обуглив всех врагов, которые толпились вокруг него и постоянно останавливали их, прежде чем они могли приблизиться к нему на 10 футов. Тут уж ничего не поделаешь. С тех пор, как область кошмаров перешла во вторую фазу, Грим не сталкивался ни с чем, кроме кошмарных существ второго и третьего классов. Возможно, они и не были противниками Грима, но они все еще были в состоянии держать Грима в ловушке в зале из-за их абсолютного бесстрашия и численности. Между тем, даже когда он использовал кошмарных существ, чтобы выиграть время, замок кошмаров быстро трансформировался. Похожая на плоть субстанция вскоре покрыла каждый дюйм замка. Находясь в холле, Грим слышал негромкий барабанный бой. Сердцебиение – это был звук сердцебиения замка кошмаров. Время вышло. Третья фаза кошмарного царства начинается сейчас. Уведомление чипа только что исчезло, когда звук бьющегося сердца исчез. В замке кошмаров воцарилась странная тишина. Небывало свирепая сила хлынула с вершины замка. Он надавил на Грима вместе с многочисленными силовыми полями в замке. Если бы это было до битвы в долине Каменной Черепицы, Грим, возможно, смог бы выдержать эту ударную волну с его 26 точками телосложения. На этот раз лицо Грима побелело. Он мог только собрать огромное количество огненной энергии и сфокусировать ее перед собой, как щит против приближающегося взрыва. Бум! Раздался громкий взрыв. 12-метровый расплавленный гигант вылетел из кошмарного замка, как бейсбольная бита, унесенная вдаль. Его тело остановилось только после того, как врезалось в ворота замка. Пик четвертого класса. На третьем этапе замок уже обладал мощью пика четвертого класса. Ему даже удалось вышвырнуть его из замка. Это не очень хорошее начало, подумал Грим, выбираясь из-под обломков. Пылающее пламя обжигало камни вокруг него, превращаясь в лаву, которая стекала на землю. Кошмарный замок медленно двигался перед его глазами, как древний зверь. Чудовищно мощная флуктуация души поднялась из глубин замка и обрушилась на Грима подобно холму. В глазах Грима вспыхнул резкий огонек. Он выпрямился во весь свой гигантский рост и встретил атаку со смесью всех четырех законов огня. Дон. Послышался глухой удар от взрыва. Неосязаемая духовная энергия сталкивалась в воздухе, вызывая видимую рябь. Воздух над царством кошмаров сморщился, как кусок пергамента, и послышался ужасающий звук разрываемого пространства. В подобном духовном столкновении не было никаких уловок. Обе сущности отказались от всех своих магических техник и боевых навыков, чтобы вступить в столкновение со своими душами. Это было состязание духа, души и стойкости ума. У Грима был том порчи, чтобы защитить свой разум, и шар бога огня, чтобы снабдить его энергией. В этом отношении он, несомненно, превосходил Керслина. Керслин мог быть наполовину алхимической формой жизни и обладать большей физической и умственной силой по сравнению с человеческим адептом, но он не мог сравниться с Гримом, у которого было два артефакта. После столкновения Грим несколько раз спотыкался. С каждым шагом, который он делал своими пылающими ногами, он оставлял глубокие, заполненные лавой кратеры в земле. Земля громко шипела, пока горела лава. Конечно, кошмарному замку, который был в 100 раз больше Грима, тоже приходилось нелегко. Ослепительный свет пылающего пламени был виден по всему замку. Густой запах дыма поднимался из замка в небо. Сам замок кошмара сильно дрожал, изящные скульптуры на внешних стенах дрожали и отваливались в процессе. В фундаменте замка появились глубокие трещины, протянувшиеся до самого четвертого этажа. Замысловатая стена силовых полей, окружавшая замок, тоже непрерывно трещала и трещала. Это столкновение было успешной демонстрацией силы двух бойцов. Керслин превосходил Грима по силе и телосложению, в то время как Грим был сильнее его духом. Пожалуй, самой очевидной слабостью Керслина было отсутствие подвижности. В конце концов, это была форма жизни, созданная из алхимического замка. Она была практически лишена подвижности. Если бы не уникальное царство кошмаров, ему бы полностью противостоял такой могущественный адепт, как Грим. После неудачной атаки замок кошмаров снова задрожал. Он готовил новую атаку, и Гриму некуда было бежать. Он мог только тряхнуть своим расплавленным огненным телом и встретить атаку лицом к лицу. Продолжая сражаться с Керслином, Грим тайно послал сообщение Мэри. 3 минуты и 11 секунд, у тебя осталось всего 3 минуты и 11 секунд. Отступите немедленно, как только это время истечет. Я не смогу больше задерживать этого парня. Глава 1328. Стены сильно затряслись. Полчища кошмарных созданий толпились в темных и темных коридорах, устремляясь к полю битвы. Тем временем неприметный силуэт величиной с ладонь медленно, но уверенно полз вперед по потолку, куда не были направлены их взгляды. Поверхность этой призрачной фигуры была покрыта волосами. Он вцепился острыми когтями в трещины между камнями и бесшумно двинулся вперед, скрываясь в тени потолка. Битва за пределами замка была все такой же напряженной, как и прежде. Это было очевидно из постоянного сотрясения замка и скорости, с которой кошмарные существа возрождались. Это была уже 4-я фаза кошмарного замка. Все до единого кошмарные существа, появляющиеся из темных коридоров и комнат, были 3-классниками самого низкого уровня. Эти монстры были ужасными существами, которые могли сеять хаос во внешнем мире. Однако здесь, в этом замке, они были не более чем кормом в битве против двух высокородных особей. Мэри была не так сильна, как Грим, и не обладала способностью встретиться с Керслином лицом к лицу. Если ее разоблачат, то ее ждет нескончаемое окружение кошмарных существ третьего класса. Что удивило Мэри, так это то, как гладко она действовала с тех пор, как пробралась на третий уровень замка. Замок все еще был заполнен ужасающим количеством кошмарных существ и ловушек. Тем не менее, это было почти так, как если бы невидимое божество сидело в ее уме и давало ей инструкции, по каким тропинкам идти, где расставлены ловушки, когда следует ждать в тишине, а когда можно идти дальше. Ведомая этим тоненьким голоском, Мэри смогла миновать одну ловушку за другой, пробираясь мимо одного разведчика за другим. Именно так ей удалось добраться до четвертого уровня замка. Если ее чувства не ошибались, ядро сознания, которое вовлекало Грима в жестокую битву души снаружи, исходило из этого места. Однако Мэри не осмеливалась высвободить свой дух, не говоря уже о том, чтобы сканировать все вокруг своими духовными чувствами. Таким образом, она в полной мере воспользовалась своей трансформацией летучей мыши, чтобы спрятаться и действовать осторожно. Наконец, проползши по длинному коридору, Мэри добралась до широкого и просторного магического зала. Этот зал, скорее всего, когда-то был главным залом замка Керслин. Центральную платформу окружали многочисленные кристаллы. Черный шар света диаметром в 10 метров парил над кристаллами, соединяясь с различными частями замка черными лентами света. Сотни странных образов мерцали на черном шаре. Это были живые изображения, передаваемые из разных мест замка кошмаров. Большинство из этих изображений были изображениями битвы, которая в настоящее время происходила перед замком. В этот момент туманная и полупрозрачная фигура света стояла перед центральной платформой. Он поднял голову и осмотрел постоянно меняющиеся изображения. Его руки мелькали вокруг, как будто они были в танце. Под контролем этого таинственного индивидуума нападение, защита и поток жизненной энергии по всему замку были идеально организованы. Фигура света была полупрозрачной, и исключительно яркий шар света мерцал в месте расположения его сердца, смутно излучая колебания души, уникальные для живых существ. Сердцевина души Керслина. Мэри почувствовала, как в ее сердце вспыхнул огонь, и приготовилась перелезть через потолок. Однако, как только она собралась двигаться, странный голос в ее голове возник снова. «Будьте осторожны, эта фигура света – подделка. Это место полно магических ловушек. Не делайте ни одного шага вперед». Тело Мэри задрожало, и она мгновенно остановилась. Между ней и таинственной фигурой было слишком большое расстояние. Более того, она не могла активно использовать свои духовные чувства, чтобы исследовать ауру его души. Поэтому ей было довольно трудно определить, была ли эта фигура реальной. Голос в ее голове очень помог ей во время путешествия по замку. Мэри решила поверить в этот голос без малейших колебаний. «Тогда что же мне делать? Осталось совсем немного времени», — мысленно задала вопрос Мэри. «Элис, если ты знаешь, что делать, просто скажи мне. Нет никакой необходимости устраивать все это шоу и представление». Голос в ее голове на мгновение замер. Наконец, его глубокий, нейтральный голос превратился в сладкий голос Алисы. «Хе-хе, я боялся, что ты будешь колебаться, если узнаешь, что это я. Хм, я все еще не знаю, приведете ли вы меня к моей смерти. Однако все, что мне нужно знать, это то, что ты никогда не причинишь вреда Гриму. Вот почему я верю тебе», — Мэри говорила без малейшего колебания в голосе. Алиса помолчала немного и наконец вздохнула. «Кто знает, кому из вас с Гримом повезло больше, что они встретились. Ну, говоря об этом, то, что вы должны сделать дальше, это…» Мэри не могла думать о сложных эмоциях Элис. Вместо этого она закрыла глаза и прислушалась к стратегии Элис. Никто не мог скрыть свои секреты перед могущественной ведьмой судьбы. Даже новорожденный Керслин. Не было секретов, которые Алиса не могла бы раскрыть, пока ей этого хочется. Вопрос только в том, согласится ли она заплатить такую высокую цену за эти секреты. С помощью совершенно нечестной магии Алисы Мэри могла плести между бесчисленными ловушками и энергетическими нитями, как будто всеведущий бог помогал ей. Ее целью была уже не гуманоидная фигура в центре зала, а маленькая потайная комната, спрятанная в высокой колонне позади зала. Эта маленькая комната была всего в дюжину квадратных метров шириной, и в ней почти не было мебели. Там были только стул и стол. Адепт Фрид, отсутствовавший все эти дни, спокойно сидел на деревянном стуле. На макушке у него торчал черный кинжал. Его глаза были белыми, тело дрожало, а изо рта вырывались бессмысленные стоны. Очевидно, Керслин все еще находился в процессе интенсивной ассимиляции души с освобожденным. Если бы Керслин не хотел в совершенстве унаследовать знания и воспоминания души Фрида, эта битва душ закончилась бы давным-давно. Мэри осторожно поднялась к двери потайной комнаты, но была остановлена тонким барьером энергии. Барьер мог выглядеть тонким, но он обладал невероятной интенсивностью энергии. Убийце, столь искусному в ловкости, как Мэри, было бы трудно разрушить барьер одним ударом. С барьером на входе у Мэри не будет ни малейшего шанса проскользнуть незамеченной. Как только Мэри задумалась, что же ей делать, снова раздался голос Элис. «Приготовьтесь. Я только что связался с Гримом. Через 7 секунд он начнет свою самую яростную атаку. Его атака приведет к тому, что замок кошмаров войдет в энергетическую перегрузку. Этот барьер исчезнет на полсекунды, поэтому вы должны ухватиться за эту возможность. В тот момент, когда вы входите в комнату, вы должны контролировать его своим клеймом души. Я понимаю, ментальная коммуникация была самым быстрым средством передачи информации. Даже самые сложные мысли можно было передать в мгновение ока. В то мгновение, когда началась атака, потрясшая замок, Мэри превратилась в свою человеческую форму и бросилась в комнату, пока барьер был опущен. Ее движения были быстрыми, но, в конце концов, это были кошмарные владения Керслина. У Керслина было преимущество на домашнем поле. В тот момент, когда энергия крови начала колебаться, Керслин смог уловить ее. Энергия немедленно вспыхнула в магическом зале снаружи, и свирепое духовное давление надавило на Мэри, как холм, угрожая раздавить все на куски. Тем временем тело Фрида сильно дрожало в комнате. Битва душ была на мгновение отложена в сторону. Он поднял голову, и два ослепительных огонька вспыхнули в его пожелтевших глазах. У Мэри осталось не так уж много времени. Для таких могущественных личностей, как они сами, мысль занимает не более одного мгновения. Естественно, когда они сталкивались с врагом, их реакция была первой линией обороны. Не было необходимости думать или колебаться. В тот момент, когда аура Мэри была обнажена, Керслин и замок кошмаров уже были готовы к ответному удару. Энергетический барьер, который исчез на мгновение из-за перегрузки энергии, появился снова. Она тянулась от стены и быстро приближалась к центру. Им потребуется не более половины секунды, чтобы снова запечатать вход. Когда это произойдет, захватчикам придется сначала преодолеть этот барьер, если они хотят добраться до Керслина. К сожалению, даже полминуты были временем. Для Мэри, обладавшей исключительной ловкостью, быстрые реакции Керслина были не более чем забавными движениями в замедленной съемке. Малиновая энергия вспыхнула у входа в дверь в предыдущий момент, когда Мэри трансформировалась в свое человеческое состояние. В следующее мгновение темно-красная фигура Мэри прошла через комнату и оказалась рядом с Фридом. Миниатюрный торнадо мгновенно возник между ними, образовав порочный вихрь, который разорвал тело Мэри. Эти порывы ветра, каждый из которых был тонким, как чешуйка, опустошали тело Мэри. Даже с ее энергией крови, защищающей ее, бесчисленные тонкие порезы все еще появлялись повсюду. Это было почти так же, как если бы ее бросили в измельчитель. Вихрь ветра продолжал увеличиваться в размерах, пытаясь перекрыть все пути атаки Мэри. Ход мыслей Фрида был прямолинеен. Он заставит Мэри вернуться с помощью этого ужасного мгновенного заклинания и выиграет немного времени для себя. Все, что ему было нужно, это одна секунда, нет, полсекунды, и он мог перенаправить мощную энергию ядра замка, чтобы защитить это тело. Это позволит его ядру сознания сбежать обратно в центральный кристалл. Конечно, это означало, что ему придется отказаться от души этого продвинутого адепта четвертого класса, а также от возможности достичь следующего класса на некоторое время. Это был позор, но он нисколько не колебался. Это потому, что боль от того, что кто-то порабощает твою душу, не была тем переживанием, которое она хотела бы пережить вновь. К сожалению, противник, с которым он столкнулся сегодня, был не просто легендарным адептом огня, вызывающим бурю там. Был также этот адепт крови четвертого класса. Однако то, что действительно решило судьбу Керлина, было главным вдохновителем за кулисами Алиса, лидер ведьм судьбы. Мэри не собиралась отступать или отступать. Она выдержала ужасающее заклинание, прорвавшись сквозь вихрь, чтобы схватить тело Фрида. Затем она вонзила свои клыки в его шею. В то же самое время странный луч призматического света ворвался в тело Фрида, насильно удерживая Керслина внутри. «Нет, Освобожденный испустил крик ужаса, два отчетливых голоса вырвались из его горла. Однако, как бы они ни сопротивлялись и ни выли, мощный инстинкт вампира вскоре подавил их истинное сознание.